Пару раз за последнюю неделю мы летали на весь день в нашу избу, обустраивались. Обзавелись матрасами не хуже школьных для всех кроватей, бельем из тонкого белого полотна и четырьмя креслами-качалками для креативного ничего не делания на террасе. Четырьмя в расчете на гостей. На окна Шон посоветовал повесить непривычные деревенские ситцевые занавесочки с рюшечками, а сделать как в Тершаранте, где оконные проемы от солнца и от чужих взглядов часто загораживали сборчатыми конструкциями из тростниковых или бамбуковых горизонтальных пластин. Называлось такое жалюзи. Можно регулировать угол наклона пластин, меняя освещенность. Можно спрятаться от солнца, оставив обзор. А можно потянуть за веревочку, и жалюзи сложатся, как веер, открыв окно целиком. Ас заинтересовался. Я засомневалась. Оказалось, зря. Шон по своему обыкновению, одна нога здесь, другая там, шагнул в портал и появился через полчаса с охапкой штуковин, напоминавших бежевые скатанные половики. Вслед в портал вплыла здоровенная миска с дынными цукатами и большой кувшин щербета. Жалюзи отлично подошли. И по стилю. Аскани мало-помалу приучал меня разбираться в таких вещах и по размеру оконных проемов. Только я опять чувствовала себя даже не неудобно, а, как бы сказать, смущенно. Шон, как понял, мотнул растрепанной головой и подмигнул карим глазом. «Не парься, мне самому интересно, что выйдет». Закончив дергать за веревочки, мы с Асом решили искупаться. Шон отказался. Сначала заявил, что посидит с книгой в теньке под дубом, а потом сорвался с места, сообщив, что сейчас приволочет в наш детский сатри. Та опять отличилась, наведя самым чопорным дамам, включая многострадальную леди Фрейм, незапудриваемые веснушки, чтоб носы не задирали. Я не возражала, пусть тащит. У меня веснушки уже были, а у Аса они не водились принципиально. Тот загорал ровно, становясь аппетитно золотистым. Обрадованная свободой Ри сумела растормошить Шона и затащить того к нам в речку, ловить руками полосатых окуней на обед. Мне было любопытно, Шон и купаться в своей черной рясе будет. А нет, ряса исчезла, появилась черная же туника и обгрызанные по колено портки. Торчавшие конечности были девственно белыми. Похоже, Шон уважал сельский загар не больше, чем придворные леди. Руки, кстати, мне понравились. Могучими, как у Сианурга или Брэдли, не назвать, но вполне рельефные мышцы там присутствовали. Интересно, Шон как-нибудь тренируется, кроме топтаний, два раза в неделю на плацу на пару с лордом Вэрисом? Окуней мы распугали, и не только их, потому что сначала затеяли под водой игру в салочки, а потом Шон устроил нам прямо на дне телепатическую лекцию о местной живности, пресноводных устрицах, в которых можно найти продолговатые неправильной формы жемчужины, ручейниках и целебных пиявках. Попытка продемонстрировать Нари, куда и как полагается ставить пиявок, вылилась в очередной бедлам с облаками, поднятой с дна мути. Вообще, мне дико нравилось в Шоне то, что тот никогда не отказывался от интересных или сомнительных дел и разного рода забав под предлогом «я из этого вырос» или «мне сие не по чину». Понятий «солидность» и «степенность» для учителя, похоже, не существовало вовсе. Задумавшись, поняла, что Шон прав. Нормальный дракон сдохнет от тоски, если, не успев повзрослеть, будет год за годом, век за веком пыжиться и пучить глаза, как лягушка, корча из себя невесть кого важного. Вода в речке оказалась заметно теплее, чем в протекавшей рядом с зеленой благоденью Потаве. Наверное, дело было в том, что мы находились намного южнее, и текла кувшинка не с гор, а откуда-то из эльфийских лесов. Но купаться тут было здорово. Купание перешло в копание. Шон обнаружил на берегу норы медведок, которых никто из нас доселе не встречал, и решил, что познакомиться нам просто необходимо. Невзирая на то, что обычно медведки выбираются на поверхность ночью. Но с магическим зрением мы и днем достанем. Насекомое и вправду оказалось потрясающим. В пол ладони длиной, с мощными передними, похожими на кротовые лапами, само напоминающее уховертку-переростка. Меня больше всего поразило то, что эта увесистая в земле копалка могла еще и летать. Невысоко, но сам факт. Шон, потыкав нам вяло отбивающейся медведкой в нос, зарыл то обратно. Зеленые глаза Ренон хищно блестели. Та явно придумывала какую-нибудь каверзу. Например, прикидывала, какой переполох можно устроить, если подложить здоровенную, скребущуюся насекомую вместо тривиальной лягушки какой-нибудь леди в кровать. Ползающие медведки по ассоциативному признаку навели на мысль о раках. Стали искать раков. Нашли чуть ниже по течению, под крутым глинистым обрывом. Наловили, переполошив гнездившихся в обрыве ласточек. Половину побросали назад в воду, потому что ловили по принципу «кто больше». И перестарались. Столько нам было при всем желании не съесть. Пока я варила в новой медной кастрюле раков, Шон опять провалился в портал. Мы вспомнили, что в избе нет соли. И припасов вообще. А надо бы хоть сухарей запасти на всякий случай. «Ты еще козу заведи!» Засмеялся Ас, пока мы вчетвером, сидя на террасе, уписывали раков. «Не, козу не хочу!» Замотала я головой. «А что не так с козами?» Заинтересовалась Ри. «А ты их доить не пробовала? Вот меня Тим заставила. Шантажом. Сказала, что иначе танцевать со мной не будет». Наябедничал Ас. И добавил, сообщив. «А теперь хочет, чтобы я картошку сажал. Говорит, что без мешка картошки замуж не пойдет». «Зачем?» Обалдела Ри. «Замуж зачем? Или мешок картошки зачем?» «Картошку зачем? А замуж хорошо!» Ри мечтательно улыбнулась. Аскани, склонив голову так, чтобы черные распущенные волосы легли плавной шелковой волной на плечо, улыбнулся мне темными глазами. «Вот слушай, слушай, замуж хорошо!» Шон фыркнул. О том, что произошло на острове Панихьёльд, мы не говорили совсем. Возились мы до вечера. Ри ходила за мной хвостом. Я так поняла, что эта изба первая, которую принцесса видит изнутри. Вместе составили список, какую кухонную утварь, кроме имевшихся чугунной сковороды и медной кастрюли, надо завести для полного счастья. Потом я занялась крючками для полотенец и всяких нужных вещей, какие обычно вешают на стены. Тут-то и выяснилось, что не зря у нормальных людей в доме есть сени или прихожая. Мотки веревки, разные ведра и прочую лабудень держать в горнице не очень красиво, а одеть больше некуда. Подумав, мы нашли выход и сообщили Шону, что нам нужно 3 буфета погабаритнее, благо места вдосталь. Ближе к печке поставим тот, что с посудой и утварью. Рядом с алхимическим оборудованием. А в третьем пусть будет запас свежего белья и полотенец. «Воробей, ты зверь!» – сообщил Шон. «Сначала я таскал через порталы коров, потом мамонтов, теперь буфеты. О светлом будущем боюсь загадывать!» Ри захихикала. Пока Шон добывал потребную мебель, Аскани отправился на охоту. Сказал, что поймает пару кроликов. Ри с энтузиазмом разжигала без магии нашу печку. Я показала ей, как колоть лучину, как складывать щепки шалашиком, а сверху, так, чтобы не перекрыть доступ воздуху, класть сучья потолще. А уж потом, как разгорится, можно добавить для жару и долгого огня большие поленья. Пострадав, что не из чего делать крючки на стены, не переводить же на это новую кастрюлю, наконец решилась. Зажала в кулаке амулет из лунного камня и позвала Шона. «Шон!» «Буфеты нашел, сейчас будут». «Мне нужно еще что-нибудь железное или медное, крючки на стену сделать, а еще косу лука, лучше красного, плоского такого», – заторопилась я. В ответ Шон одарил меня целой гаммой эмоций, но смех там тоже был, так что если и сердится, то не очень. В избе мы и заночевали, в первый раз. Потому что после тушеного кролика долго валялись на теплых досках террасы, глядя, как садится за дальний лес солнце и зажигаются звезды. А потом решили, что идти никуда не хотим, нам и тут хорошо. И остались. И теперь я вытянулась на прохладных льняных простынях рядом с уже спящим Асом, вслушиваясь в звуки ночного леса. гул ветра в вершинах елей, пересвистывание незнакомых птиц. От лиственницы шел свежий смолистый дух. Что-то чуть потрескивало. Хотя бревна и были в основном сухими, дом все равно должен дать осадку. В окошке сквозь закрытые жалюзи сочился смутный, серый, почти неразличимый свет, но мне хватало. Как же здорово! Вернулось то, что я чувствовала когда-то в доме Тин. Ощущение надежности, правильности и счастья. Улыбнулась. Вот чем я заслужила, что со мной так носятся? Шон не только притаранил три здоровенных резных буфета, но еще приволок большое зеркало в деревянной оправе, которое отдал Ри, и комод в свою комнату, сообщив, что чистые носки надо где-то хранить. Неудобно искать парные, когда все по углам раскидано. Не забыл и запрошенный лук, и свежий хлеб, и еще большую корзину спелых краснобоких яблок. А последний подарок учителя просто меня восхитил. Пока кролик, благоухая лавровым листом, булькал на печке, а я его сторожила с длинной деревянной ложкой, Шон бродил вокруг дома. Потом я видела в контрольной сети, надолго застыл недалеко от дуба. После чего вернулся в дом, сунул нос в мою кастрюлю, наставил на недоваренного кролика длинный палец и через полминуты объявил, что еда готова. Потому что он, Шон, уже голодный. Так что нифига время тянуть. Я только глазами захлопала. Шон подмигнул. После ужина я, сыто икающая и подпираемая асом, выползла на пленер посмотреть, получится отгадать или нет, что делал Шон под дубом. И открыла рот. Причем отвесила челюсть не я одна. Замечу, что до сего момента, в отличие от меня, до сих пор способной выразить восторг разинутой варежкой, Аскани никогда себя так не ронял. Но тут было чему восхититься. Рядом с дубом из земли забил чистый родник. А чуть ниже по течению Шон устроил то ли крошечный прудик, то ли большую ванну, красиво обложенную большими камнями, с песчаным дном и проточной водой. Дальше ручеек тек по склону вниз, к кувшинке, теряясь в траве. Ас обнял меня за плечи. «Когда-нибудь я тоже так смогу. Только скажи, чего ты хочешь?» «Знаю, что сможешь», — улыбнулась я. «Я хочу, чтобы ты всегда был рядом». Ас расцвел. «Но Шон... Шон...» Шон предсказуемо ушел спать наверх, в комнату, соседнюю с той, что объявила своей Ри. Какое-то время сверху слышались шаги, какая-то возня, в деревянных домах акустика ого-го. Потом все стихло. И теперь я лежала, прижавшись к Асу, вслушивалась в темноту, перебирала в памяти события прошедшего дня и улыбалась. Поутру я, как когда-то, проснулась с рассветом. Вышла наружу, поджимая от утреннего влажного холода босые ступни и моргая на молочную пелену тумана, затянувшую речку внизу. Задумалась. И что надо сделать в первую очередь? Ну, кроме как умыться. И с удивлением поняла, что ничего. Совсем ничего. Не надо ни таскать воду, ни кого-то кормить, ни доить, ни что-то готовить, ни даже на линейку бежать. Странно-то как. Будто даже чего-то не хватает. Ладно, тогда сяду, помедитирую. Устроилась на террасе, привалившись к стене дома, и закрыла глаза. Пока лелеяла свой источник на снежной поляне, перебирая нити, всматриваясь, погружаясь в себя, снова возникло ощущение, что на меня глядят. Только не изнутри, а снаружи. Открыла глаза и, не шевелясь, стала озираться. И увидела, что в сером утреннем свете в десятке шагов от меня сидит лиса. Наверное, рыжая. В предрассветном сумраке она тоже казалась серой. Остромордая, ушастая, глаза блестят. Смотрит, чуть склонив голову, с любопытством. Потом, словно найдя ответ на какой-то вопрос, поднялась и потрусила прочь, к лесу. Я улыбнулась. Хорошо, что звери тут не пуганные. «Тайру мне заваришь?» Раздалось сзади. «Да, Шон, сейчас». Еще один любитель ранних побудок. Врал он все тогда, что спать хочет. «Не забыла? Но ты вредина. Придумала, что делаем сегодня?» «Шон, я тоже стог сена хочу. Оно пахнет здорово. и валяться на нем. И сбилась. «Шон, у тебя шуймодел, а ты столько времени на нас тратишь!» Шон пожал плечами. «Да там дела, которые без меня переделают. Может, не так быстро, но справятся. Я ж тебе говорил, что незаменимых нет. А вот с вами надо что-то решать. Пока мы вот так туда-сюда мотаемся, вас не подловить никак. Но хотелось бы подстраховаться получше. Амулеты я вам другие сделаю. И поставлю и маяки, и сигнализацию, и аварийную телепортацию, и кое-что еще. И все равно есть ощущение, что выпускать вас из виду не стоит». «Выходит, он рядом из чувства долга?» Шон подошел ближе, опустился на влажные от утренней росы доски в локте от меня, качнул встрепанной головой. «Что у тебя с мозгами, воробей? Иногда ты умница, а иногда...» Любопытство погубило кошку. Но этот зуд не унять. Ни кошке, ни мне. «Шон, а как спросить-то? Как ты ко мне относишься? Или кто я для тебя? Или надо как-то по-другому?» «Ты пиявка приставучая, дракошкина личинка. Я Тайры полчаса назад попросил. И где?» Шон усмехнулся и, протянув руку, легонько щелкнул меня по носу. «И да, косой я махать не буду, не рассчитывай. Проще сток купить и через портал пропихнуть. Время дороже». Я задумалась. А вот если бы сток, да на луну, а потом лежать там на сене, смотреть на плывущие и пылающие гроздья огромных ярких звезд. «Пыль от сена замучает. Там сила тяжести маленькая, труха будет летать до бесконечности. Зачихаешься». «Жалко. А то бы смешно было. На луне, да вдруг сток сена». «Знаешь, была у нас шутка, когда я построил первый купол и подарил его на день рождения Ардену. Чтоб посмотрит какой-нибудь астроном на луну в телескоп и узрит там...» Шон мотнул головой и, почему-то отвернувшись от меня, зафыркал в кулак. «Ага, диван и сток. И нас, пьющих Тайру». Шон фыркнул в последний раз. А потом посмотрел строго. «Тайра где?» «Сейчас будет».